Иван открыл глаза и понял, что ослеп. Вокруг было темно, хотя он ясно помнил, что буквально несколько минут назад. И тут воспоминания о событиях этого дня, нелепых, сумбурных, дня, начинавшегося так хорошо и закончившегося, продолжающегося. Какое сейчас время суток? Какой сейчас день? Где я? Где жар-птица? Где Сергий? Сергий! В панике выкрикнул он. Сергий! Острой болью вспыхнуло и эхом прогрохотало то ли во всей вселенной, то ли в его голове. И тишина. Иван попробовал пошевелить рукой. Рука послушалась. Поскребла пальцами почему-то тепло-холодному, похожему на толстые мягкие иглы. Солома? А под соломой? Камень. Тюрьма. Знаменитая каземата Шарлемани. Не та достопримечательность, которую я хотел бы когда-нибудь осмотреть. Тем более таким вот образом. Хотя дорого бы я дал, чтобы ее осмотреть. Иванушка, кряхтя и морщась от боли в различных помятых частях тела, по крайней мере, болит все, значит, все на месте. Опираясь на локти и колени, попробовал встать. Странно, думал он. Единственное, что у меня не болит, это глаза. И тем не менее, я ничего не вижу. Однако в любой тюрьме, в любой камере должно быть окошко. Или не должно. Или сейчас просто ночь. И где Сергий? Он встретил их первым, лицом к лицу, с мечом в руке. Но их было, казалось, несколько сотен. А потом они смяли его и набросились на меня. Сергий! В этот раз он услышал себя. Но только потому, что прислушивался. Из шершавого пересохшего горла с тихим свистом вырвался шершавый шепот. И снова тишина. Где он? Погиб? Или в другой камере? Или убежал? Нет, это было невозможно. Я же видел, как над ним занесли десятки мечей. И он упал замертво. Погиб, пытаясь защитить меня. Это я виноват. Если бы я не предложил этот дурацкий маневр. Идиот! Господи Боже, ну почему я такой идиот? Но тогда идея казалась такой умной, такой хитрой. А он был против. А я сказал, что хоть раз он должен позволить мне. А он, а я, а потом. И тут Иванушка почувствовал такое вселенское горе, такую внезапно разверзшуюся вокруг него пустоту от того, что боли не существовало его единственного верного друга, что, ткнувшись лицом в прелую солому, горько заплакал. Когда слезы наконец иссякли, и он, опустошенный, ничком растянулся на полу, ему вдруг послышалось, что его кто-то негромко зовет. «Сергей!» Не веря себе, задохнулся от счастья Иван. «Где ты?» – выкрикнул он. «Ты где?» «Ползи по полу!» Донеслось до него откуда-то снизу. «Тут у стены есть жёлоб с водой. Он идет через все камеры». И только теперь Иванушка услышал, как где-то совсем близко, тихонько даже не журчит, а шелестит вода. Он послушно опустился на колени и пополз на звук, ощупывая все перед собой руками. А вот и тот жёлоб. И, судя по запаху, в нем была не только вода. Пожалуй, искать туалет в этой камере будет бесполезно. «Сюда, сюда!» Опять донеслось до него. «Ага, справа. Я здесь. Я иду». и, тщательно стараясь не задевать ни жёлоб, ни его содержимое, царевич быстро пополз на голос. Путешествие его окончилось через 2 шага. Как от посыпавшихся искр не загорелась солома, Иван так и не понял. Держась одной рукой за пострадавшую макушку, царевич снова позвал. «Сергий, ты где? Там?» За стеной настало короткое молчание, а потом голос сказал. «Меня звать не Сергий». Мир, только-только начинавший воскресать для Иванушки, снова обрушился на него, как карточный домик. Но каждая из карт весила, как бетонная плита. «Эй, сосед, ты кто?» Обеспокоенный затянувшейся паузой встревоженно спросил голос из-за стены. «Почему ты умолк?» «Какая разница?» С трудом выдавил Иван. «Ты думал, что это твой друг? Ты расстроился?» «Да». «Его тут нет, я один. Но он найдется, ты не переживай». «Значит, его убили. Из-за меня». «Слушай, как там тебя?» «Иван». «Иван, не раскисай. Даже если его убили, ты-то живой. И ты можешь вырваться отсюда и отомстить за него». «Как?» Вскинулся царевич. «Слушай, у меня есть план». «А как тебя зовут?» «Франк Кевин».